Дорогая Кати, до 9 часов вечера я буду на службе. Приду в 10. Прошу, чувствуй себя как дома. Что касается Швейка, моего денщика, то я уже отдал ему приказ, чтобы все твои желания были исполнены. Твой Индржих. «Отдайте письмо даме», — сказал поручик. «Приказываю вам обращаться с ней вежливо и тактично, исполнять все ее желания, которые для вас должны быть законом. Вы должны держать себя с нею галантно. Служите ей не за страх, а за совесть. Вот вам 100 крон, потом дадите мне отчет. Наверное, она пошлет вас за чем-нибудь. Закажите для нее обед, ужины и так далее. Кроме того, купите 3 бутылки вина и коробочку «Мемфис». Так, больше пока ничего. Можете идти. Еще раз напоминаю, что вы должны исполнять каждое желание барыни, какое только прочтете в ее глазах». Молодая дама уже потеряла всякую надежду увидеть Швейка и была очень удивлена, когда он вышел из казарм и направился к ней с письмом в руке. Швейк взял под козырек, подал ей письмо и доложил. «Согласно приказанию господина обер-лейтенанта, я обязан вести себя с вами, сударыня, учтиво и тактично. Служить не за страх, а за совесть, и исполнять все ваши желания, которые только прочту в ваших глазах. Приказано вас накормить и купить для вас все, что вы только пожелаете. На это получено от господина обер-лейтенанта 100 крон, но из этих денег я должен еще купить 3 бутылки вина и коробку сигарет «Мемфис». Когда дама прочла письмо, к ней вернулась решительность, выразившаяся в том, что она велела Швейку нанять извозчика. Когда это было исполнено, она приказала Швейку сесть кучеру на козлы. Они поехали домой. Войдя в квартиру, дама превосходно разыграла роль хозяйки. Швейку пришлось перенести чемоданы в спальню и выколотить на дворе ковры. Чуть заметная паутинка за зеркалом привела ее в сильнейшее негодование. Все это свидетельствовало о том, что она намеревалась надолго окопаться на этих завоеванных позициях. Швейк потел. Когда он выколотил ковры, даме пришло в голову снять и вытрясти занавески. Затем Швейк получил приказание вымыть окна в комнате и на кухне. После этого дама начала переставлять мебель. Делала она это с большой нервозностью, и когда Швейк перетащил все из угла в угол, ей опять не понравилось, и она стала снова комбинировать и придумывать новые перестановки. Она перевернула вверх дном всю квартиру, но понемногу ее энергия в устройстве гнездышка начала иссякать, и разгром постепенно прекратился. Дама вынула из комода чистое постельное белье и сама переменила наволочки на подушках и перинах. Было видно, что она делает это с любовью к постели. Этот предмет заставлял чувственно трепетать ее ноздри. Затем она послала Швейка за обедом и вином, а сама между тем переоделась в прозрачный утренний капот, в котором выглядела необычайно соблазнительно. За обедом она выпила бутылку вина, выкурила массу мемфисок и легла в постель. А Швейк лакомился на кухне солдатским хлебом, макая его в стакан сладкой водки. «Швейк!» — раздалось вдруг из спальни. «Швейк!» Швейк открыл дверь и увидел молодую даму в грациозной позе на подушках. «Ну, войдите». Швейк подошел к постели. Как-то особенно улыбаясь, она смерила взглядом его коренастую фигуру и мясистые ляжки. Затем приподнимая нежную материю, которая покрывала и скрывала все, приказала строго: «Снимите башмаки и брюки, покажите». Когда поручик вернулся из казарм, бравый солдат Швейк мог с чистой совестью отрапортовать: «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все желания барыни я исполнил и работал не за страх, а за совесть, согласно вашему приказанию». «Спасибо, Швейк», — сказал поручик. «Много у нее было желаний». «Ну, много-немного, но так примерно 6, — отрапортовал Швейк. «Теперь она спит, как убитая, от этой езды. Я исполнил все ее желания, какие только смог прочесть в ее глазах». В то время, как австрийские войска, прижатые неприятелем в лесах на реках Дунае и Цирабе, стояли под ливнем снарядов, а крупнокалиберные орудия разрывали в клочки и засыпали землею целые роты австрийцев на Карпатах, в то время как на всех театрах военных действий горизонты озарялись огнем пылающих деревень и городов, поручик Лукаш и Швейк переживали не совсем приятную идиллию с дамой, сбежавшей от мужа и разыгрывавшей теперь роль хозяйки дома. Однажды, когда она ушла прогуляться, поручик Лукаш держал со Швейком военный совет, как бы от нее избавиться. «Лучше всего, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, — если бы ее муж узнал, где она находится, и приехал за ней. Вы же говорили, что он ее разыскивает. Об этом она писала в том письме, что я вам принес. Пошлите ему телеграмму, что, мол, она у вас, и он может ее забрать. И дело с концом. В Шенурах на одной вилле в прошлом году был подобный же случай. Но тогда телеграмму послала своему мужу сама жена, а муж приехал за ней и набил морду и ей, и ее любовнику, вот. Но тот был штатский, а с офицером муж так не посмеет. Да в конце концов, вы совершенно не виноваты. Никого вы к себе не звали. Если она сбежала, то сделала это на свой страх и риск. Увидите, телеграмма сослужит хорошую службу, если даже муж и влепит раза два». «Он очень интеллигентный человек», — прервал Швейка поручик Лукаш. «Я его знаю. Он ведет оптовую торговлю хмелем». «Так, с ним действительно необходимо поговорить. Я пошлю ему телеграмму». Телеграмма Лукаша была лаконична, как все коммерческие телеграммы. «Адрес вашей супруги в настоящее время...» Далее следовал адрес квартиры поручика Лукаша. В один прекрасный день пани Кати была весьма неприятно поражена, когда в квартиру ввалился оптовый торговец хмелем. Он выглядел весьма корректным и заботливым супругом, когда пани Кати, не потеряв в этот момент присутствия духа, представила друг другу обоих мужчин. «Мой муж, господин поручик Лукаш». Ничего другого ей не пришло в голову. «А, присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста, пан Вендлер», — приветливо предложил поручик гостю и, вынув портсигар, протянул его торговцу хмелем. «Не угодно ли?» Интеллигентный торговец хмелем вежливо взял сигарету и, выпуская дым, осторожно спросил. «Скоро едете на фронт, господин поручик?» «А, я подал рапорт о переводе меня в 91-й полк в Будиёвицах. Вероятно, поеду, как только закончу дела в школе вольноопределяющихся. Нам нужно громадное количество офицеров, но, к сожалению, в настоящее время наблюдается печальное явление. Молодые люди, имеющие право поступать в вольноопределяющиеся, не стремятся воспользоваться этим правом. Предпочитают оставаться простыми, рядовыми, вместо того, чтобы стремиться стать юнкерами». «А, война сильно повредила торговле хмелем. Однако, я думаю, она долго не продлится», — заметил торговец, поглядывая поочередно то на свою жену, то на поручика. «Наше положение весьма благоприятно», — сказал поручик Лукаш. «Теперь никто уже не сомневается, что победит оружие центральных держав. Франция, Англия и Россия слишком слабы против австро-турецко-германской твердыни. Правда, на некоторых фронтах мы потерпели незначительные неудачи, однако нет никакого сомнения, что как только мы прорвем фронт между Карпатским хребтом и Средним Дунайцем, войне наступит конец. Точно так же и французам в ближайшее время грозит потеря всей Восточной Франции. И кроме того, вторжение германских войск в Париж. Это совершенно ясно. А еще надо учесть, что в Сербии наши маневры проходят весьма успешно. Отступление наших войск, представляющее собой фактически лишь перегруппировку, многие объясняют совершенно иначе, чем того требует простое хладнокровие во время войны. В самом скором времени мы увидим, что наши строго рассчитанные маневры на Южном театре военных действий принесут свои плоды. Извольте взглянуть». Поручик Лукаш деликатно взял торговца хмелем за плечо, подвел к висящей на стене карте военных действий и, указывая на отдельные пункты, продолжал объяснять. «Отсмотрите. Смотрите, восточные Бескиды – это наш самый надежный опорный пункт. На карпатских участках у нас, как видите, тоже вот сильная опора. Мощный удар по этой линии, и мы не остановимся до самой Москвы. Война кончится скорее, чем мы предполагаем». «А что Турция?» — спросил оптовый торговец хмелем, думая, с чего бы начать, чтобы добраться до сути дела, ради которого он приехал. «Турки держатся прекрасно», — ответил поручик, опять подводя его к столу. «Председатель турецкого парламента Галибей и Алибей приехали в Вену. Командующим турецкой Дарданельской армией назначен маршал Лиман фон Зандерс. Гольц-паша приехал из Константинополя в Берлин. А нашим императором были награждены орденами Энвер-паша, вице-адмирал Усидон-паша и генерал Джават-паша. Довольно много наград за такой короткий срок». Некоторое время все сидели молча друг против друга, пока поручик не счел удобным прервать тягостное молчание словами. «А когда изволили приехать, пан Вендлер?» «Сегодня утром». «Я очень рад, что вы меня нашли и застали дома. Я всегда после обеда ухожу в казармы и провожу там всю ночь. У меня ночная служба. А так как квартира, собственно говоря, целыми днями пустует, я имел возможность предложить вашей супруге гостеприимство. Пока она находится в Праге, ее здесь никто не побеспокоит. Ради старого знакомства...» Торговец хмелем кашлянул. Кати странная женщина, господин поручик, примите мою сердечную благодарность за все, что вы для нее сделали. Ни с того, ни с сего вздумалось ей ехать в Прагу лечиться от нервов. А я сам в разъездах, приезжаю домой, никого. Кати нет. Притворясь искренним, он погрозил ей пальцем и, криво улыбнувшись, спросил. «Ты, наверное, решила, что я, если уехал по делам, то ты тоже можешь уехать из дома. Но ты, конечно, и не подумала». Видя, что разговор начинает принимать нежелательный оборот, поручик Лукаш опять отвел интеллигентного торговца хмелем к карте военных действий и, указывая на подчеркнутые места, сказал. «Я забыл обратить ваше внимание на одно очень интересное обстоятельство. Вот посмотрите. Посмотрите на эту большую, обращенную к юго-западу дугу, где группа гор образует естественные укрепления. Здесь наступают союзники. Отрезав дорогу, которая связывает укрепление с главной линией защиты у противника, мы перерезаем сообщение между его правым крылом и северной армией на Висле. Теперь вам это понятно?» Торговец хмелем ответил, что теперь ему все совершенно понятно. Но потом, с присущей ему тактичностью, спохватился, что это могут принять за намек, и, садясь на прежнее место, заметил. «Из-за войны наш хмель лишился сбыта за границей. Франция, Англия, Россия и Балканы для нашего хмеля сегодня потеряны. Мы пока еще отправляем его в Италию, но опасаюсь, что и Италия вмешается в это дело. Однако после нашей победы диктовать цены на товары будем мы». «Италия сохранит строгий нейтралитет», — утешал его поручик. «Это совершенно...» «Но почему? Почему Италия не желает признавать, что она связана тройственным союзом с Австро-Венгрией и Германией?» Внезапно рассвирепел торговец хмелем, которому все сразу ударило в голову, и хмель, и жена, и война. Я ждал, что Италия выступит против Франции и Сербии. Тогда бы война уже подходила к концу. У меня гниет на складах хмель. Сделки о поставках внутри страны плохие. Экспорт равен нулю, а Италия сохраняет нейтралитет почему-то. Для чего же в таком случае она еще в 1912 году возобновила с нами тройственный союз? Для чего? О чем думает итальянский министр иностранных дел маркиз де Сан-Джульяно? Что этот господин делает? Спит он, что ли? Знаете ли вы, какой годовой оборот был у меня до войны и какой теперь? Пожалуйста. Не думайте, что я не в курсе событий, продолжал он, бросив яростный взгляд на поручика, который спокойно пускал изо рта кольца табачного дыма. Пани Кати с большим интересом наблюдала за тем, как одно кольцо догоняло другое и разбивало его. Почему германцы отошли назад к своим границам, когда они уже были у самого Парижа? Почему между Маасом и Мозелем опять ведутся оживленные артиллерийские бои? А известно ли вам, что в Комбр-а-Вевр у марша сгорело 3 пивоваренных завода, куда я ежегодно отправлял свыше 500 мешков хмеля? Гартмансвейлерский пивоваренный завод в Вагезах тоже сгорел. Громадный пивоваренный завод в Нидерсбахе у Мельгауза сравнен с землей. Вот вам уже убыток 1200 мешков хмеля в год для моей фирмы. 6 раз сражались немцы с бельгийцами за обладание пивоваренным заводом Клостергек. Вот вам еще убыток в 350 мешков хмеля в год. От волнения он не мог связно говорить, встал, подошел к своей жене и сказал: «Кати, ты немедленно поедешь со мной домой. Одевайся. Меня все эти события совершенно выводят из равновесия», — сказал он через минуту, словно оправдываясь. «А раньше я был вполне уравновешенным человеком». Когда его жена вышла одеваться, он тихо сказал поручику: «Это она проделывает не в первый раз. В прошлом году уехала с одним преподавателем, и я нашел ее только в Загребе. Воспользовавшись случаем, я тогда заключил договор с Загребским пивоваренным заводом на поставку 600 мешков хмеля. Да что и говорить, юг вообще был золотым дном. Наш хмель шел до самого Константинополя. Нынче мы наполовину уничтожены. Если правительство ограничит производство пива внутри страны, то нанесет нам последний удар. И закуривая предложенную поручиком сигарету, он с отчаянием в голосе сказал: «Одна только Варшава покупала у нас 2370 мешков хмеля. Самый большой пивоваренный завод там под этот самый Августинский. Знаете, наверное, их представитель каждый год приезжал ко мне в гости. Есть от чего прийти в отчаяние. Ой, хорошо еще, что у меня нет детей». Это логическое заключение по поводу ежегодного приезда представителя Августинского завода из Варшавы вызвало у поручика легкую улыбку, которая не ускользнула от внимания торговца хмелем, и поэтому он счел нужным продолжить свою речь. «Венгерские пивоваренные заводы в Шопроне и в Большой Каниже покупали у меня хмель для своего экспортного пива, которое они вывозили в самую Александрию. Приблизительно 1000 мешков в год. Теперь из-за блокады они не хотят делать никаких заказов. Я предлагаю им хмель на 30% дешевле, а они все-таки не заказывают ни одного мешка. Просто застой, упадок, нищета, да ко всему этому еще семейные неприятности». Торговец хмелем замолчал. Молчание нарушила пани Кати, приготовившаяся к отъезду. «А как быть с моими чемоданами?» «За ними заедут Кати», — сказал торговец хмелем, довольный тем, что дело обошлось без неожиданных выходок и неприятных сцен. «Если хочешь сделать покупки, то нам пора идти. Поезд отходит в 2:20». Супруги дружески распрощались с поручиком. Торговец хмелем был страшно рад, что со всем этим покончено, и, прощаясь, сказал в передней поручику: «В случае, если, не дай бог, вас ранят, приезжайте к нам поправляться. Будем за вами ухаживать, как самые заботливые няньки». Вернувшись в спальню, где пани Кати одевалась на дорогу, поручик нашел на умывальнике 400 крон и записку. «Господин поручик, вы не могли защитить меня от этой обезьяны, моего мужа, идиота высшей марки. Вы позволили ему утащить меня, как какую-то забытую в вашей квартире вещь. Кроме того, вы позволили себе заметить, а будто предложили мне свое гостеприимство. Надеюсь, я ввела вас в расходы не более чем на прилагаемые здесь 400 крон, которые прошу разделить с вашим денщиком». Поручик Лукаш с минуту стоял с запиской в руках. Потом медленно разорвал ее, с улыбкой взглянул на деньги на умывальнике и, заметив, что пани Кати, причесываясь перед зеркалом, в волнении забыла на столе расческу, приобщил эту расческу к коллекции своих фетишей реликвий. После обеда вернулся Швейк. Он ходил искать пинчера для поручика. «Швейк, — сказал поручик, — вам повезло. Дама, которая у меня жила, уехала. Ее увез муж, а за все услуги, которые вы ей оказали, она оставила вам на умывальнике 400 крон. Вы должны как следует поблагодарить ее, а также ее супруга, потому что это, собственно, его деньги, которые она забрала с собой на дорогу. Я вам продиктую письмо». И он продиктовал: «Милостивый государь, соблаговолите передать сердечную благодарность вашей супруге за 400 крон, подаренные мне ею за услуги, которые я ей оказал во время пребывания в Праге. Все, что я для нее сделал, я делал с удовольствием, и посему не могу принять эти деньги и посылаю их. Но пишите же дальше, Швейк, пишите, чего вы там вертитесь, на чем это я остановился. И посылаю их. Срывающимся трагическим голосом прошептал Швейк. «Ха-ха, так, так, отлично, посылаю их обратно с уверениями в совершенном уважении. Шлю почтительный привет и целую ручку вашей супруге. Йозеф Швейк, денщик поручика Лукаша». Ну что, готово? «Никак нет, господин обер-лейтенант. Числа еще не хватает». А, 20 декабря 1914 года. Ну так, а теперь надпишите конверт, возьмите эти 400 крон, отнесите их на почту и пошлите по тому же адресу. И поручик Лукаш начал весело насвистывать арию из оперетки «Разведенная жена». А, да, вот еще что, Швейк, сказал поручик, когда Швейк уходил на почту. Как там насчет собаки, которую вы хотели искать? А! «Есть одна подходящая, господин обер-лейтенант! Замечательно красивый пес! Но достать его будет трудновато! Завтра авось все-таки приведу! Кусается!»